Рра. Халк рывком бросается на меня, и я с широкой усмешкой развожу руками, чтобы принять его удар. Ну же, на этот раз моя очередь. Его летящий кулак перехватывают два моих передних пальца, а затем уводит его вверх. В этот момент огромная грудь Халка открывает для удара, который я же и совершаю. Мой кулак четко прилетает ему в пресс, и тот резко сгибается от хлопка, пока его губы выплевывают зеленую слюну на мой живот. Я еще не закончил. Когда голова Халка стремится к земле, я вытягиваю колено и бью точно в его приближающийся подбородок. Летевшая вниз голова Халка резко подлетает вверх, и в его глазах теряется всякий блеск. Огромная туша валится на землю и замолкает. Я сажусь на корточки перед ним и складываю ладони у губ. Сижу. Нет, нет, почему? ТЦ, ах, я перевозбудился и нечаянно ударил на полную. Ты издеваешься. Увожу взгляд от досады. Я переборщил. Халку нужна злость или гамма-излучение, чтобы стать сильнее. А я не дал ему ни того, ни другого. Я не дал ему возможности проявить себя. Вздыхаю, проводя руками по волосам. Ладно, облажался, встаю, разминая шею, поднимая взгляд на небо, чтобы немного развеять мысли. Пахнет сыростью. Я мокрый, черт. Смотрю на Халка. Киф тебе еще циркулирует, значит ты жив. Пожалуй, ты подарил мне пару хороших ощущений, так что продолжим как-нибудь еще. Вдалеке раздается грохот, и я отвлекаюсь. Ох блин, совсем позабыл, говорю я, внезапно осознавая, что действительно потерял голову во время боя. Гвен и Пит еще там, и у них не все так гладко. Даже завидую. Прикрываю веки и прощупываю ближайшие кино наличие жизни. Гвен, Питер, Тор и даже Джаггернаут еще живы. Значит, у них все в порядке. Я ведь хотел проконтролировать спасение Гвен, но мой мозг внезапно отрубило. А все из-за удара Халка, который пробудил во мне сейджинскую кровь. Жажда битвы в такие моменты напрочь застилает всем сейджинам мозги, и происходит вот такая хренотень. Это особенность нашей физиологии, с которой я ну ничего не могу поделать. Я, помешанный на сражениях маньяк, и все тут. Вроде и круто, а вроде бы чуть ли подругу не потерял. Покрываясь легким потом от волнения, я вновь выдыхаю и телепортируюсь к Гвен и остальным. Оказавшись на вершине очередного дома, я присаживаюсь на корточки и тут же ищу Гвен с Питером. Хоть я и сказал, что их ки циркулирует и они живы, но эта циркуляция сильно ослабела с тех пор, как я видел их до битвы с Халком. А это значит, что они могут в любой момент откинуться. Нахожу Питера и Гвен среди развалин. Они стоят напротив бегущего к ним Джаггернаута, у которого, кстати, сил вообще не убавилось. Как я думал, его выносливость действительно бесконечна. Ха-ха, возбужденно вздыхаю я, ловя себя на мысли, как охуенно было бы смахнуться с ним, но тут же шлепаю себя по щеке и возвращаю к реальности. Тьфу ты блин, да угомонись ты уже. Где там Тор? Тор поднимается с земли в очередной раз и медленно шагает к Джаггернауту. Видимо, тоже выдохся. И это плохо, потому что без него победить Джаггу будет сложно. Им надо бы торопиться, иначе скоро подъедут всякие щайтевы и полиция, после которых начнется настоящая жара. Если не знаешь, что такое щайте, Джонни, я объясню. Это такая тайная организация по сохранению мира на Землю. Они контролируют все, защиту от инопланетных вторжений, борьбу с преступностью и прочее. Короче, как ФБР, только на максималках. Изначально они занимались только шпионажем, охраной правопорядка и террористами, но сейчас уже подросли. Когда агенты Щайта подойдут сюда, может что и придумают против Джаггернаута, а вот полиция только помрет почем зря. Они же вообще не понимают, что такое разъяренный Джаггер. И кстати о них, я уже чувствую приближение множества людей по воздуху и по земле со стороны юга и севера. Двигаются быстро, и будут здесь приблизительно через минут 5-10. По воздуху летят крутые челы типа Мстителей или Щайта. Не знаю, поки определять личности еще не умею. А вот по земле двигается полиция, судя по скорости движения, на машинах. Или погоди, армия, вот же удумали, наивные. Я бы посмотрел на их барахтанье, да вот людей жаль. Фьюри то бросит их, не пощадит, ему плевать. Но если оставлю все так как есть, Гвен и Питер спалят и утянут в правительственные разборки. А мне они еще нужны для своих личных амбициозных планов по прокачке крутых героев и не только. Ну хочется мне побаловаться, один раз живем. Наклоняюсь вперед, смиряя разрушение глазами. ХМ, да тут вся сеть повреждена к чертям, даже камеры не работают. Удобно, не придется самому разбираться. Ну эх, Вскакиваю с корточек и весело хлопаю в ладоши, разминаю плечи и шею, которые слегка побаливали после ударов Халка. Да, неплохо он мне трепку задал, но в целом даже приятно размять косточки. В теле таких парней, как Сейджины, боль превращается в силу, а потому они ее даже любят. Мазохизм? Скорее раж берсерка и слепое удовольствие от битвы. Джаггернаут летит на Питера и Гвен, намереваясь закончить начатое. Держу пари, он даже не вразумляет, что ему нужно. Просто сходит с ума от полученной силы, примерно, как я. Что ж, пора проверить, кто из нас круче, а то игра затянулась. Возникаю прямо перед разогнавшимся Джаггернаутом и перехватываю его одной ладонью, которая тут же останавливает его бег. Но мои ноги скользят по разрыхленной земле и катят меня назад от подаваемой инерции. Возникает ухмылочка против моей же воли, хлещет по телу неправильное возбуждение к резнетой битве. Вскоре Джаггернаут замечает меня и пытается прихлопнуть двумя руками с разных сторон. На помощь тут же приходит Гвен и Питер, цепляя его руки паутиной, но он тут же дергает ими, притягивая паучков к себе. «А ничего так, монструозно ты придумал!» — кричу я, обрезая паутины двумя выпущенными ки-бластами из пальцев. «И вот мои друзья свободны, да только паутинку я рисковато разорвал!» На разгоне Гвен и Питер разлетаются в стороны, один влетает в здание, а Гвен спасает Веном, зацепившийся за лежавшие осколки здания. «Я же застываю перед трехметровым великаном и с ухмылкой поглядываю на него снизу вверх, подзывая к себе указательным пальцем. Хаем, ты больно самоуверен для букашки. Ну знаешь ли, для начала нужно понять, кто из нас двоих букашка», — говорю я, краем мысли подмечая, что полиция и другие проблемные типы почти прибыли. «А значит, надо торопиться. Обещай, что если я тебя отделаю, ты сохранишь нашу битву в секрете». Джаггернаут хмыкает. «Что за дебилизм? Зассал? ХМПФ, твои мозги явно плохо работают. Давай я их раздавлю». Замахивается он рукой, и тут же ловит высокий пинок, которым я отбрасываю его руку. Мои же руки в карманах. Я на пафосе, спокойно вздыхаю и смотрю в его удивленные лупари. Итак, договор или нет? Ладно, знаешь, я добавлю еще одно условие. Если ты не согласишься, то я убью тебя, уже холодно говорю я. ХМПФ, попробуй, червь. Понял. Мало инстинктивного ужаса внушаю, киваю я, и в этот же момент получаю нехилый удар в лицо, как это было с Халком. Меня отбрасывает через всю улицу, вбивая в ближайшие здания. Фу, отмахиваюсь от пыли и поднимаю глаза, это уже попахивает идиотизмом. Но ничего не могу с собой поделать. Джаггернаут бежит на меня как мустанг и замахивается своей лапищей. Что ты там несешь, ублюдок? Я смету тебя как пыль. Да-да, уклониться от ударов Джаггернаута не проблема, но тогда было бы совсем скучно. Верно, я хочу помериться с ним силой, как мужик с мужиком, иначе все теряет смысл. Я хочу этого, я должен слегка поддаться, чтобы развеселить себя как следует. Стоп, о чем я вообще думаю, у нас мало времени. Хватаюсь за голову и возбужденно ухмыляюсь. Питер, Гвен, надеюсь, вы успеете свалиться вовремя. У меня тут дела, думаю я, встречая с улыбкой очередной удар в морду. Ну-с, поехали. Вместе с ловлей удара перехватываю руку Джаггернаута и тяну его за собой, выкидывая 200-килограммовую тушу прямо в небо. Толчок ногами от земли, и я мигом оказываюсь возле него. Его выражение непередаваемо. Два охреневших маленьких глаза на фоне гигантской туши и этого нелепого шлема, которому хочется набить пару вмятин. Засовываю в одну из дыр палец и метаю Джаггернаута еще дальше от места событий, за пределы Нью-Йорка. Мы пролетаем кучу домов, зеленых дорог, лесов и вылетаем в пустыню. Кажется, это Мексика. Жарковато и ветрено. А, постой, это из-за высокой скорости горячий ветер бьет в лицо. Поворачиваю голову назад и смиряюсь с ощущениями. Далекие точки Ки, которые преследовали нас, сильно отрываются и двигаются беспорядочно, потеряли нас из виду. Отлично. Значит, время есть. Поворачиваюсь к летящему рядом Джагге и пинаю его в живот, отправляя прямо вниз, навстречу засушенным землям. Мы падаем в каньон и приземляемся на пустынные земли Мексики. Сухота, жар и яркое, блядское солнце, от которого я уже пропотел как тварина. Да здравствует Мексика, детка. Вскидываю руки я, улыбчиво поднимая лицо к жаркому солнцу. В небе кружат стервятники. Как кстати, скоро здесь будет мясо. Складываю ладони и выгибаю их в сторону Джагги. Он уже встает и рычит, оглядывается, переводит взгляд на меня, недовольный и взбешенный, как дикий зверь. Оно и понятно, я его как маленького за ручку сюда притащил. Ты об этом пожалеешь. Давай уже, не томи, а то меня раньше расплавит солнце, будешь потом плакаться, что я убежал, как молоко, придурок. И, начинается, накачиваю свое тело безумным количеством ки, и чуть наклоняю голову вперед. Мышцы напряжены до предела. Первый удар приходит от Джаггернаута, прямо в лицо и слегка двигает мою рожу в сторону. Не то, что он ожидал. Вижу, ты удивлен, хмыкаю я, прикладывая палец к правой ноздре. Выдох и струя крови смачно падает из моего носа к его ногам. Ты, сжимаю кулак и убью ему в харю. А теперь я, бам, рука вминается в шлем, отскакивая как пружина. Меня немного отбрасывает назад, так, что правая нога скользит по земле, и я удерживаюсь на месте в полуобороте от изначального положения. Но вот в чем фишка. Джаггернаут стоит как ни в чем не бывало, и хмуро косится на меня. Его даже в бок не повело. Фух, мое сердечко возбужденно бьется. Джонни, кажется, я немного разомнусь. Он лучше, чем Халк. На его маленьких тонких губах всплывает мерзкая ухмылочка. Жалкая попытка. Это еще как посмотреть. У тебя шлем помялся, указываю я. Его веки приподнимаются, и он хмурится. Кладет руку на шлем, ведет пальцем по железной гладке, пока не натыкается на вмятину так, что его пальцы проваливаются внутрь. Комариный укус, не больше. Сжимает кулак он и разъяренно бьет прямо в меня. Удар прилетает в грудь и отталкивает меня назад на пару сантиметров. Тело дрожит и чуток сгибается от перенапряжения. Мышцы трещат, кости вслед за ними. Фух, тяжело выдыхаю и сжимаю пальцы до боли в косточках. Не уверен, что переживу это как следует, но иначе просто не могу. Выбрасываю руку и бью ему в живот. Огромный пресс Джаггернаута ловит мой кулак без особых проблем, и вдруг его ноги слегка отрываются от земли и подлетают вместе с его тушкой. «Хай-мэм-мэм-мэм», издает он, обратно падая на землю, выбрасывая руку ко мне, и вот начинается первая серия ударов, которую я ловлю всем телом, в лицо, до оглушительной боли в черепной коробке, щелка в ушах и побеление в глазах, затем в грудную клетку, солнечное сплетение, до ужима в груди, до удушливости и боли в костях, спине и плечах, треск по всему телу, ноги непослушно дрожат под градом ударов пресс, прогибаются, держатся до конца, будто удерживая на себе давление непреодолимой морской волны. В это же время, сжимая кулаки до предела и сцепляя челюсть как только могу, улыбаюсь смятыми от ударов губами и бью в ответ. Раз, раз, раз. Словно вспышка между нами проводится кровожадный обмен ударами, от которого каждый из нас то ли отлетает, то ли подпрыгивает от чужого удара, сгибаясь или выплевывая кровь. По коже идут мурашки, дрожь и в голове сплошной туман. Но мы еще не закончили. Джаггернаут ловит удар в лицо, и шлем продолжает сминаться, пока не превращается в смятую коробку. Пока, наконец, я не запрыгиваю на его плечи и не срываю шлем с рвущейся болью в мышцах на самых кончиках пальцев и истлевающих капель сил. «Вот так, детка!» — выкрикиваю я, отбрасывая шлем и сжимая кулаки в одном молоте. Этот молот обрушивается на его тупорылую башку, и раздается бам, и немного взрыва. Мышцы пульсируют от боли и сердце бьет как барабан. Я весь дрожу от нестерпимого возбуждения и бешеного биения, которое раздается в каждой клеточке моего тела. Происходит эволюция, мое тело просто отрицает само поражение даже на грани выживания. Кулаки сами рвутся в бой, и я не в силах их остановить. На губах застывает безумная усмешка, даже когда в лицо прилетает зубодробительная атака, и мозги взрываются от боли. Я отлетаю-то еле как, со звериной ловкостью, устаиваю на месте, уперев ноги в землю. Все-таки тело Сейджина настоящая бездна физических привилегий и монструозных возможностей для ввержения противника в глубину отчаяния. Даже если я буду при смерти, ничто не способно остановить меня от убийства врага. Весь адский арсенал всевозможных адаптаций для победы в бою и выживания призывает разорвать противника в клочья. И даже будучи полумертвым, я ощущаю себя прекрасно, как новорожденный и обретший новую жизнь ребенок. Боль битвы, привилегия и услада, ласкающее тело посреди смертельного боя, а хруст костей и всплески крови – соната наслаждения. Сопротивляясь им и побеждая, вслушиваясь к ним и втаптывая побежденных в землю, ты признаешь свою возвышенность над ними, свою первостепенность и неоспоримую власть над собственной слабостью. Ты, Сейджин, безумная машина для сражений, которой нет равных. Ты создан для кровавых побоищ, чтобы быть неоспоримым, и твой враг еще не представляет, с кем он связался. Ха-ха-ха, хорошо, протягиваю я, стирая ладонью залипшее от крови лицо. Гляжу на солнце и улыбаюсь ему, пока Джаггернаут шатается на месте и еле шагает ко мне. На нем ни единого живого места, все взбито в мясо, и раздроблены даже кости. Ты безумец. Раскрываю ладонь в его сторону и облизываю губы в едкой усмешке. Как же мало ты понимаешь. Посмотри на себя, что ты видишь. Твое тело разваливает, в то время как мое, адаптируется и набирает силу. Сжимаю я пальцы в кулак, и мои напряженные мышцы набухают в новой силой. Прямо сейчас они находятся в процессе реактивной эволюции. Бдуэм, бдуэм, бдуэм. Обычный человек не способен пережить твои удары, а преодолеть твою выносливость, которой с избытком даже сейчас, когда ты выглядишь как избитое дерьмо, практически невозможно. Что уж говорить, даже у меня не хватило бы сил бодаться с тобой вечность. Переворачиваю позицию ладони и указываю в ублюдка пальцем. Но в плане физической силы и чистой мощи ты дерьмо под моими ногами. Клянусь, я пытался сделать тебя сильнее, давал тебе время, но ты меня разочаровал. В какой-то момент я даже перестал чувствовать твои удары. Джаггернаут не доходит до меня пары шагов и валится на колени, истекая кровью. И не смотри на меня так, ты неплох, но для меня это ничтожный уровень. В моем списке силачей я дам тебе ранг В, ты неплохо помял меня, но только потому, что я поддавался, разминаю шею я, сплевывая кровь. Я бы победил тебя, если бы еще немного. Усмехаюсь и выгибаю бровь. А чем ты вообще? У тебя даже близко не было шансов. Что ты несешь, тварь? Наконец валится мордой на землю и дышит в пыль. Я отхожу на шаг назад и присаживаюсь на корточки возле него. Хмыкаю. Что я и сказал. Мое тело устроено так, что при смертельной опасности я становлюсь намного сильнее. Происходит некий эволюционный скачок, как у Думсдея, чтобы сделать меня способным победить врага напротив меня. Правда, я и так был сильнее тебя, но это не важно. В общем, я могу насиловать себя, чтобы стать сильнее. Но вне боя это скучно, и я не мазохист. Просто люблю хорошую драчку, так уж устроена моя физиология. У тебя был потенциал победить меня, но признаем, ты сломался раньше. Знаешь, что это значит? Что даже при моих поддавках, ты убился о мое тело, о мою физиологию. Лишь ее хватило, чтобы стереть тебя в порошок. Наконец встаю я и смерю его презрительным взглядом. Ничего не могу с собой поделать и теку, как сучка, если представляется шанс помериться силами с кем-нибудь сильным. Но по итогу ты разочаровал меня, и вот его глаза закрываются, оставляя меня воздыхать над утраченными надеждами. Ну и засранец же, а, Джонни, я хотел накачать его ненавистью ко мне, чтобы он постарался и развеселил меня хотя бы в следующий раз, а он отрубился. Тоже мне силач. Больше глав можно найти на Бусти. Глава 15. Празднование, размышления и неприкосновенность. Встаю с места и отряхиваю одежду от крови и прилипшей пыли. Ни хрена не выходит, так и думал. Ладно, тело немного прокачал, от боя кайфанул. Нью-Йорк от засранца уберег. Теперь можно и валить. Замираю на месте и оглядываюсь по сторонам. Вокруг нас уже залетало до хрена всякой хищной дичи, включая ядовитых скорпионов. И хрена ли они тут забыли? Выпускаю мощный поток агрессивной ки, и животные разбегаются как от шторма. Не хочу, чтобы засранца загрызли или повредили. Он мне еще живой нужен, хе-хе, вдруг еще подеремся. А то я пока противника покруче не нашел. Шмяк. Опускаю взгляд и вижу пару свалившихся на землю стервятников. Дрожат и дохнут. Упс, переборщил. Видимо, перекачался, улыбчиво хмыкаю сам себе. И внезапно чувствую чужое приближение на огромной скорости. Поворачиваю голову на горизонт, прислушиваюсь к ощущениям получше и понимаю, что это самолеты. К нам вновь летит что-то наподобие агентов Чайта или правительственных пешек. Судя по всему, модель типа истребитель или какая-то такая хрень. Если заметит меня, будет худо. Не хочу привлекать внимание крупных организаций, потому что это означает много мороки и выяснения отношений с занудами типа Фьюри. Да пошел он нахрен. Я сам по себе. Они уже почти здесь, а я уже нет. Что здесь, черт возьми, произошло? Хороший вопрос, сказал Фьюри, присаживаясь возле сокрушенного Джаггернаута. Огромная туша лежала вся избитая до крови и не двигалась, хотя рука Фьюри еле охватывала его грудь. Рано или поздно разберемся. Забирайте его. Шагаю вперед и телепортируешь в ледовитый океан. Тело тут же бросает в дрожь, и леденящий душу ветер окатывает с ног до пятки, особенно мокрое от крови тело. Вздыхаю и пробиваю дырку в замершем океане, вода всплескивает в лицо и морозит кости. то, что нужно моему горячему телу. Сбрасываю одежду и ныряю в леденящую воду, замораживаюсь по самые гланды. Тело так горит, что просто охренеешь, но я погружаюсь все глубже с задержанным дыханием. Глаза закрыты, расслабленность. Я все глубже, ощущаю, как вокруг меня проплывают морские твари, включая касатку, которая не решается подплыть поближе. И правильно, тварина, дай мне расслабиться. Тону, руки сковывает, поламывает, и ноги, и всего меня. Хочется согнуться и сдохнуть, но я вовремя сжимаю кулаки и отбрасываю всякую слабость. Тело так замерзло, что можно откиснуть здесь, но крепкое тело Сейджина сопротивляется и не дает мне умереть. Вылетаю рывком из воды и встаю голыми ногами на толстую льдину. Беру одежду, напяливаю на себя и перемещаюсь в спортивный зал, в раздел душа. Гриндергам, Сандиева. Принимаю горячий душ по тому же принципу, создавая охрененный пар по всем помещению от столкновения ледяного тела и горяченной воды. Вздыхаю, покрываясь приятным теплом. Хлопаю себя по заднице и выхожу дальше, но уже оставляя кровавую одежду гнить на скамейке. Подхожу к шкафчикам, впиваюсь пальцами в первый попавшийся. Нахожу мужскую одежду, джинсы, футболку и все такое. Примеряю на себя, не мой размерчик, бросаю на пол. Повторяю то же самое с другим ящиком, нахожу гейскую одежду с обтягивающим платьем. Разрываю на части и сплевываю. Повторяю так пару раз, пока среди всего дерьма не нахожу розовую анимешную футболку с принтом девочек-волшебниц на фоне Вархаммера. В этот же момент в раздевалку входит здоровый мужик с сиськами как у бабы, и членом между ног. Кашусь на него, он охреневает от меня. «Мужик, у тебя охуенное тело», — говорит транс. «Знаю, а теперь свалил нахрен. Даже руки о тебя марать срань». Он, сглатывая, кивает и убегает прочь. Начинаю привлекать внимание. Значит, надо уже валить и узнавать, че там у Питера сгвен. Блядская американская раздевалка. У всех одежда без вкуса, а я ведь в элитную качалку залетел. Короче, вырываю с вешалки розовую рубашку с девочкой-волшебницей из Вархаммера и надеваю на себя. Тут хотя бы немного вкуса есть. Затем натягиваю адекватные синие джинсы, голую задницу и член. Чужие трусы не надену, и последний упирается в ширинку, чуть не разрывая ее. Кашусь вниз на выпирающий болт и пытаюсь усадить, но как-то сложновато выходит. Вздыхаю. Сейджинское хозяйство не все штаны выдержит. Допяливаю черные кроссы на ноги с черными носками и умываюсь напоследок, чтобы забыть все, что тут видел. Новый шажок в пустоты, и улицы меняются в мгновение ока с расслабленных летних вайбов Сан-Диего на разрушенные улицы Нью-Йорка. Чихаю от кружащей пыли и оглядываюсь. Да, служба спасения уже тут как тут, с кранами, полицией и медиками. Все улицы заполонили, и выискиваю жертв нашего столкновения. Да вот только там их нет, им повезло сбежать вовремя. Мстители постарались. Хотя постой, в дальнем уголке кто-то остался. Прямо по центру улицы, где больше всего народу, маленький кусок ки, постепенно тускнеет. Интересно. Перемещаюсь к нему и замечаю пятиэтажный кирпичный дом. Он свален от крупного удара сверху вниз и походит на прижатый домик. На первом этаже что-то есть. Пробиваю стену рукой до момента приближения и обнаруживаю квартиру, забитую кирпичами. Огромная плитка косо свалилась на первый этаж и прижимает там человека. Надо бы разбить ее так, чтобы он не сдох. Пробиваю пальцами плиту и аккуратно оттягиваю на себя, пока все вокруг сыпется и рушится. Потом резко вытягиваю на себя и дроблю ударом. Время замедляется для моего ускоренного восприятия, и я пролетаю внутрь до того, как осколки обрушатся на маленького ребенка. Да, это был парень, причем неудачно прижатый в углу в постели. Видимо, спал, когда все началось, а у него еще и болезнь какая-то, дышит хреново. Выхватываю его среди осколков и прижимаю к груди так, чтобы вся хрень валилась на мою башку или спину. И так перемещаюсь оттуда, прямо к сотрудникам скорой помощи. Люди даже не успевают обратить на мое появление внимание, а я тем временем ложу парня на одну из свободных коек и кричу: «Тут парню нужна помощь». Медик тут же подбегает ко мне, запыхавшаяся, измазанная в пыли и крови, уставшая. Спрашивает меня, что произошло. Кратко отвечаю, немного забавляясь от того, что парень был так близко и мог бы сдохнуть, если бы его не нашли. Хотя, конечно, грех смеяться над слабыми. Просто сейджинская кровь делает из меня ту еще тварь. Но я ведь спас его, да, значит, я хороший. Спасибо большое, вы спасли его. Да ни за что, киваю я, наконец-то отпуская руку от ноги мальчика. Вообще-то он бы сдох еще раньше, буквально сразу как я его взял на руки, но когда я коснулся его, почувствовал приближающуюся смерть через потоки ки. Пришлось влить в него немного своей энергии, чтобы пробудить в нем остатки жизни. Подпитанный моей энергией парень в буквальном смысле ожил, и теперь у него куча сил для борьбы. Поздравляю, счастливчик. Так, а теперь надо найти Гвен и Паркера. Так, где они? Ощущаю кучу незнакомого ки вокруг. Людей здесь просто до хрена, и все на суете. Есть угасающие ки, пара людей умерла прямо сейчас. Судя по их ки, Пит и Гвен тоже неплохо ослабли, но они далеко отсюда. Ну слава богу, значит сбежали. Вам тоже нужно присесть, вдруг говорит девушка. Мэм, вы мне? Удивляюсь я. Да, вам. Вы ранены, ваше лицо и руки, вы серьезно ранены, что с вами произошло? Она взволнованно берет мою руку, смотрит, худенькая такая, а беспокоится обо мне, эх, неведение. Опускаю взгляд на руки, покрытые синяками, ссадинами и следами от лопнувшей кожи. Потом касаюсь лица, которое тут же отдает болью, веду по рассеченной губе. Ох и вправду, благие намерения девушки приятно скрашивают мое победоносное приключение и жажду женского внимания, поскольку ее глаза с любопытством бегают по моему израненному телу. Мышцы, статная фигурка, все дела. Однако я не заинтересован в ней. Как сотрудница скорой помощи, она привлечет ко мне лишнее внимание. Так еще и проблемы со вкусом, ведь на шее висит брелок Maroon 5. К черту такое внимание. От блондинок одни проблемы. Спасибо за беспокойство, но я должен идти. Махаю рукой любительнице скучной попсы и нащупываю точное местоположение Гвен с Питером. Эй, ты! Замираю на месте, прислушиваясь к больно знакомому голосу. Среди толп сотрудников и спасенных, израненных людей ко мне направляется бородатый самец с длинной шевелюрой. Тор собственной персоной встает напротив меня, и я медленно разворачиваюсь к нему. Из плохого, он настроен серьезно, и он видел меня во время потасовки. Из хорошего, я бы не прочь пободаться с самим богом грома и молнии, если он вдруг начнет гнать горячку. Ты ведь тот Джонни, ха, в улыбке кривится он, хлопая меня по плечу, а неплохо тебя отделали. Гордо вернешься домой после славной битвы, воин. Не понимаю, сколько он видел и как много знает. Учитывая, что Тор тупорылый дебил, но нормальный мужик, можно попробовать поболтать. Простите, что прерываю вас, но вас зовут Джонни, ведь так? Вам нужно срочно провериться на наличие серьезных травм и внутренних повреждений. Помолчи, женщина. Помолчи, женщина. Оба говорим мы, и переглядываемся друг с другом. Улыбчиво хмыкаем. Вижу, тебе не чужда воинская гордость, воин по имени Джонни. Девушка, на бейджике Лейла, раскрывает рот и все. Стоит как вкопанная, а ведь у сучки полно работы. Щелкаю пальцами, и она оживает. Поворачиваюсь к Тору. Рад был поболтать, но мне пора уходить. Если что, ты меня не видел, окей? Ха, конечно, нет проблем. Ты только скажи, куда дел того круглоголового колосса? Чешу затылок. Все же видел. И как много видел. Не хочу, чтобы Фьюри или Мстители прознали обо мне. Но Тор не тот тип, который хранит тайны или запоминает их. Он вообще что-то с чем-то. Проще бы надрать ему зад, чем попытаться урегулировать с ним вопрос. Воспользуюсь действующим методом лакей, просто спиздану что-нибудь случайное. А хрен знает. Я вроде видел его, а потом он исчез. Я только и успел, что перекинуться с ним парочкой ударов, и уже такая рожа. Указываю пальцем на свои раны. Вот же борода Одина. Рыкнул он, махая рукой. Поверил, как миленький. Ну и похрен. Прокатит дальше или нет, уже не моя затея. Оправдываться перед обществом или мстителями я не обязан, ибо всем похрен на тебя еще с рождения. Все, что ты можешь, доказать свою полезность и чтоб тебя заметили. А пока тебя никто не видит, ты просто блеклое пятно, как тот паренек, что валяется на койке. Кто бы его спас, если бы я его не заметил? Никто. Даже бог грома и всевидящий засранец Фьюри, чей единственный глаз видит куда лучше, чем все правительственные ублюдки вместе взятые. Иначе говоря, все здесь ебучие засранцы, которым похуй друг на друга. И среди них я самый благородный, потому что не строю из себя невесть что. Шатал я этот мир и его безумные правила. Там, где ты можешь отвалиться в любой момент из-за несправедливости и рандомных аномальных пиздецов, этот мир не заслуживает адекватного отношения. Все, что я могу делать, это рассчитывать на собственные принципы и гребанные силы, которых благо с избытком. Решу спасти, спасу. Решу солгать, солгу. И если это принесет пользу обществу, значит ему повезло. Но прогибаться я ни перед кем не буду. Моя воля, мои правила. Я грибанный суперсейджин, и мне плевать на все. Я рулю как хочу и спасаю кого хочу. А коли кому-то не повезло попасть под мою благосклонность, уж извините, мир жесток, а я не мать Тереза. Я поехавший на битвах маньяк с огромным хуем. Вот кто я нахуй. Но для обычных людей я стараюсь быть вежливым джентльменом. Почему так? Да потому что это прикольно и красиво. Мне нужен стиль. И розовая футболка с Вархмаммером не в счет. Просто какой-то рандомный имбецил. Фаната Слоаниш. И рот бы с ним. А пока Тор скалит зубы от того, как ему не повезло, я перемещаюсь к Гвен и Питеру, которых нащупал неподалеку. Хоп, и под ногой проминается пачка чипсов. Вижу Гвен и Питера, которые сидят у заброшенного завода и что-то обсуждают. И тут же урчит живот. Джонни. Простите, я на секунду, поднимаю палец и перемещаюсь в дом в Росси. Тут темновато, но я сразу залетаю в холодильник и сметаю все подготовленное заранее мясо. Копченое, вяленое, индейка, йогурты, с клубникой и вишней, черника, кстати, полезно для глаз. Тут даже накидываю молока и заедаю кириешками. Да, мой рацион похож на полный пиздец, но скажу в свое оправдание так, когда жрешь как бездонная машина судного дня, всякая херня приедается на раз-два, а жрать то хочется вкусно. Деньги есть, так почему я должен сдерживать себя? Пицца с ананасами и ветчиной улетает туда же за два присеста, а следом хватаю шаурму с соусом барбекю и замираю. Смотрю на этот мясистый кусок лаваша, истекающий темно-красным соусом. Аж нос воротит. Открываю нижнюю дверцу, наступаю на рычаг мусорки и выкидываю шавуху в мусорку. Меня осудят, меня придадут огласке как ублюдка, опорочившего святую шавуху. Но я, сука, пиздец как заебался ее жрать, глубочайше прошу прощения за маты. Только за последние пару недель в моем животе побывало около сотни этого дерьма, и в рот больше не лезло. Ощущение так, будто мясо там вечно сырое и соус похож на сметанчатый. Наверное, я схожу с ума, да, после сотни шавух за две недели и не такое померещится. Короче, нажрался. Опустошив весь холодильник за один присест, я ковыряюсь зубочисткой в зубах и хочу подремать. А, погоди, Гвен и Питер, точно, черт, нельзя их оставлять. С трудом поднимаю свою ленивую задницу и перемещаюсь обратно к ним. Они по-прежнему болтают, и завидев меня усмехаются. Ну что такое, да, набили мне рожу, да вы и сами еле на ногах стоите, усмехаюсь я, присаживаясь на сложенные бетонные плиты. Пит держится за ногу и немного нагибается вперед. Я не профи, но по спине ему надавали знатно. Рожа покацана полегче моей, но жить будет. А Гвен? Гвен целехонькая, правда видно, что уставшая и задолбавшаяся. Веном неплохо ее подлечил, засранец. Хреново выглядишь, Джонни. Сразу видно, кому-то не хватает надежного напарника, гордо заявляет Веном, вылезая с клизкой рожей из плеча Гвен. Да уж, пошел ты нахрен. Лучше пусть тело поныет от боли, чем выслушивать вечное нытье от инопланетного сперматозоида. Че ты сказал? Ну и иди сюда. Брыкается он, но тут же втыкается в ладонь Гвен. Хватит вам, мальчики. Уже все закончилось. Давайте немного расслабимся, вздыхает она. Что это вообще было? Спрашивает Питер, откуда вообще взялся этот тип и почему начал крушить весь город. Оба смотрят на меня, а я пожимаю плечами. Откуда мне знать? Я так же, как и вы, выходил из универа и повстречал его случайно. Думается мне, дело в очередной стычке мстителей с жопной проблемой всего Марвела. Злодеи просто берут и ебашат все подряд. Потом додумывают сюжет и похуй, где там логика повесилась. Лично меня такое устраивает, ведь если приглядеться, наш мир сплошная нелогичная помойка, где всем на друг друга похер. В интернете сборище дебилов, в реале похуистов. Кому че не скажи, закидают дерьмом. Бабы ебутся с теми, кому на них похуй. А нормальные чуваки хоть и нормальные, но не понимают, что нужно просто достать член и сказать «я мужик», переставая строить из себя оленя. Правительство делает вид, что слушает тебя и заботится, а на деле сосет из тебя деньги и приказывает делать то, что хочется им. Лучше бы просто сосало. А хуже всего, что бы ты ни делал, ты всегда будешь несчастен. Ебучий мир – это помойка, где логика отдыхает еще с большого взрыва. Наверное, поэтому зарождение Вселенной началось с ее взрыва, ведь это пиздец логично. Да, если в этом мире логика и есть, то ей на нас наплевать. Когда наши занимательные философы и умники тратят десятки лет жизни на поиски истины жизни, Я живу полной жизнью и меняю ее правила. У меня стальные банки и охрененное тело, способное пережить взрыв Земли. Даже если человечество изживет себя, я улечу ебать инопланетянок и писать романы про тупорылых попаданцев. Это сейчас в моде даже на другом конце света. Да, это выбивает меня из колеи. Весь мир сошел с ума. В этом твоя проблема, Пит. Пит поднимает взгляд. Что ты хочешь сказать, Джонни? Глава 16. Отдых, мысли и жизнь. Расслабься, улыбчиво развожу руками, хотя выгляжу куда хуже, чем он. Черт, да мы оба выглядят как два калеки. Ты пытаешься быть слишком серьезным и мыслить рационально. А это полная херня, особенно в нашем мире, где все вверх жопой. Ну даже не знаю, его не переубедить, но это и не надо. Пит мне нужен таким, какой он есть, добрый, умным и отзывчивым. Как бы парадоксально это ни звучало, но Пит один из немногих, кто способен мыслить разумно и воплощать свои сложные идеи в реальность. Таких, как он, называют пиздоболами, но только пока они не доказывают миру обратное. Как Илон Маск, короче. А вот с Гвен все посложнее. А ты что думаешь? Спрашиваю я у задумчивой подруги. Не знаю. Мне, если честно, плевать. Я уже давно привыкла к пиздецам в Нью-Йорке. Теперь я и сама стала одним ходячим пиздецом. Раскрывает ладони и выпускает паутину в воздух. Смотрю на них и понимаю, что ребятки преисполнились. А это уже полпути для того, чтобы ступить на тернистую дорожку героя. Надеюсь, вы не хотите стать героями? Внезапно спрашивает Гвен, выгибая бровь. Пит и я переглядываемся. Мысль точно проскакивала, но я так и не начал. А Пит, у тебя же вроде дядя есть и тетя Мэй. Так, да что, значит, еще живы, и старт для геройствования не проложен. Даже не знаю, стоит ли что-то менять, ведь мне в принципе похрен. Ну умрет Бен и ладно. Судьба есть судьба, как ее ни крути, избежать сложно. Обстоятельства точно сильнее обычного человека, а кто верит в обратное, либо идиот, либо наивный дебил. Я бы посмотрел, как обычный человек пережил встречу с Галактусом, который жрет планеты как Яка и Фэс. Тут нужно либо выиграть в лотерею, как я, либо сдохнуть со смирением. Но должен ли я вмешиваться так сильно в мироустройство Пита? Нет, Пит должен решать сам. Мы не будем становиться героями, говорю я. Пит опускает голову и задумывается. Гвен с подозрением озирается на меня. Только не говори мне, что ты всерьез задумался над этим, спрашивает Гвен. Гвен прагматична и умна. В ней хватает рационализма и адекватности, чтобы сравнить все за и против. Она подумает и без труда забудет. Но Пит – гений, лучший из лучших. У таких винтики всегда немного не на месте, поэтому в его голове сейчас настоящий шторм. Уверен, сейчас Пит думает, что сможет найти ответ лучше. Лучше нас всех. И, как бы обидно это ни звучало, я не способен увидеть так же много вариантов, как и он. Мы в разных весовых категориях. Я – сила, а он – ум. И мне это нравится. Я с интересом жду его предположения. Я думаю, что Питер – это... Подожди, пусть он скажет, говорю я, махая Гвен рукой. Эй, только не говори, что ты туда же, Джонатан. Ох, она называет меня по полному имени. Как приятно. Мой отец работает в полиции, и я знаю явно больше, чем вы. Лезть в эту срань себе дороже, строго заявляет Гвен, смиряя нас взглядом строгой мамочки. Мне даже немного не по себе, но только потому, что я ее уважаю. За образ, за красоту, ой, да ладно, кого я обманываю. Я с ней столько порнухи пересмотрел в свое время. КХМ, откашливаюсь в кулак, ловя на себе странный взгляд Гвен. Она заметила, как я пялился. И тут врывается Пит. Я думаю, что нам стоит попробовать. Что? Улыбчиво хмыкаю в ожидании продолжения. Питер, это правда, что дело рискованное и нас могут поймать. Будет худо. Но нормально ли отсиживаться в стороне, если даже у Мстителей возникли проблемы с этим здоровяком? Все равно это рискованно и бессмысленно. Кроме нас уже хватает героев. Да, но представь себе, даже с их помощью почти целый квартал в руинах. Пит неуверенно встречается глазами с Гвен. Молодец, слова хорошие. В них много логики и здравого смысла, пусть и приправленного подростковой наивности идеализмом. Но именно такие люди строят для нас будущее, пока трусы отсиживаются в стороне и трясутся перед каждым изменением в мире. Но Гвен хмурится, ведь ей явно недостаточно аргументов. И что ты изменил, когда влез в эту драку? Много людей спас, много зданий сохранил, много от тебя было пользы. Пит поджимает губы, и руки его чуть опускаются. Эй, хорош так рано сдаваться, ты же будущий Человек-паук, мать твою. Знаю, вот опускает и голова, и все совсем плохо. Мне аж неловко на это смотреть, парень. Он будущий Человек-паук, надежда и герой для таких, как я, для обычных людей в Нью-Йорке. Он лучший из нас, я знаю, но время еще раннее. Он не закален и слаб, а эта неуверенность жрет его изнутри, как гниль в сочном яблочке. Мне бы вмешаться, но я не знаю, что сказать. Мне так похрен, что все аргументы походят на рекомендацию бургера из Макдональдса. Все, потому что я хочу жрать. Опять, сука. Может, ты и права. Рада, что ты понял это, Пит. Потому что я не хочу больше так рисковать. Ни сама, ни позволять это делать вам. Эх, ну не могу я стоять в стороне, когда она его душит. Вспрыгиваю с места и приземляюсь между ними, кладя руку на плечи каждого из них. Их удивленные глазки давят на меня. Слушайте, я, конечно, все понимаю, но даже дети с чего-то начинают. Нам не обязательно становиться героями, но обществу можно помочь. Джонатан, хмуро упрекает Гвен. Да, я знаю, моя избитая рожа не лучший аргумент для героических начинаний, но я хочу сказать. Позволишь, Гвен прожигает меня взглядом и не сдается. Ну что ж, тогда я скажу. Я же не сказала. Да, мысленно продолжаю за нее, но Джонни не остановить юбки, даже если под ней гладкие стройные ножки. Дело в том, что у каждого из нас есть близкие люди. Для Питера это дядя Бен и тетюшка Мэй, подмечаю его интерес. Мы не обязаны спасать всех и каждого, но вряд ли в вашей семье найдется близкий человек, который не захочет вас спасти в момент нужды. И если у вас есть сила, почему бы ей не воспользоваться хотя бы в этом момент? Я думаю, вы даже не будете думать, помочь близким или нет, если они попадут в беду, вы без раздумий броситесь их спасать. Молчание, но Гвен не уступает. Это разные вещи. Разные, хочешь сказать, мы не похожи? Она складывает руки на груди и продолжает сверлить меня взглядом. Я что ли? Я точно не с вами, придурками. Не злись, я просто хочу сказать. Твой отец, знаешь, почему он работает в полиции? Гвен отводит глаза, и, конечно, она знает. Чтобы в городе было безопасно, и ты не попала в беду, если какой-нибудь ублюдок решит украсть твою сумочку или отделать твою подругу. Скажешь, что он делает свою работу зря, если у него нет суперсил. Ему платят за это деньги. А что, если однажды он не вернется? Повисает тяжелое молчание, от которого даже мне неприятно. Как по-твоему часто происходит этот пиздец с участием Мстителей и подобных Джаггернауту монстров? У тебя есть сила остановить их и уберечь отца. У тебя есть сила сделать это, а у него нет. Или ты думаешь, что никто не будет трогать его, если ты будешь сидеть дома и спокойно попивать кофе? Будь уверена, твой отец точно пойдет спасать людей, если новый Джаггер начнет все крушить. Лицо Гвен хмурится сильнее, уже выдавая все раздражения как на блюдце. Питер тоже это видит и молча ретируется. Предположим, все, что ты говоришь, правда. Что ты хочешь сделать? Нацепить идиотские маски и скакать по городу в помощи каждому встречному поперечному? Наконец отвечает она, отводя взгляд и вздыхая. Не обязательно. Мы имеем право поступить как хотим и делать что хотим. У Пита есть мозги, у меня сила, а ты наш сдерживающий фактор, Гвен. Ты что, издеваешься? Выгибает она бровь. В каком-то смысле она показала себя лучше Питера в бою, так что ее наезд понятен. Нет, я серьезно. Меня иногда уносит, и я плохо контролирую себя. Питер совсем не разбирается в остальных тонкостях, поэтому ему нужно время, чтобы разобраться, и он сделает это быстро, но это ей не обязательно знать. А ты идеальный кандидат на то, чтобы координировать нас и поддерживать. Недостаточно сильный аргумент, но правдивый. Я хочу, чтобы она была рядом. Гвен вздыхает и покачивает головой. Вот твоя речь про героев была неплохая, а тут ты явно натягиваешь сову на глобус. Извини, ничего лучше не придумал, улыбаюсь я. Питер и Гвен тихо смеются. Ну так что, попробуем хотя бы немного поработать на благо общества, спрашивает Пит. Я не против, говорю я. Ответ остается за Гвен, которая просто разводит руками и сдается под натиском двух упертых парней. Я согласна, но никого героизма в привычном смысле. Мы будем вмешиваться только туда, где это не делают другие, и только туда, где достаточно безопасно. Если мне надо будет пойти на учебу, я пойду на нее и не полезу в драку с бандитами. Этот случай с Джа, как ты его там называешь, был крайне опасен. Если бы не Веном и вы, я бы, наверное, померла. Не хочу вновь впутываться в это дерьмо. Справедливо. Но вижу по взгляду Пита, что ему хочется больше. Мы молча переглядываемся и не киваем. Слишком палевно будет. Ну хоть кто-то оценивает меня по достоинству, важно хмыкает Веном. И это новый период в нашей жизни, Джонни. Полутора месяцем позже. Я знаю, о чем ты думаешь, Джонни. Наша жизнь уже никогда не будет прежней, и с каждым новым днем мы приближаемся к какому-то вселенскому пиздецу, которых в Марвеле тьма кружит. Когда этот пиздец подойдет к нашему дому и постучит в дверь, что думаешь произойдет? Мы будем готовы, потому что наша стража бдит и проходит суровые тренировки. Я тебя сейчас уделаю, клянусь, вот-вот. Хе-хе, силенок не хватит. Да какого хрена? Ни хрена, а скилла. Вот что значит настоящая тренировка. Отбрасываю джойстик с Mortal Kombat на пол и довольно разваливаюсь на диване, видя, как Пит недовольно пыхтит. Рано или поздно я тебя точно сделаю. Ну это мы еще посмотрим. Я тренировался слишком долго. Еще с прошлой жизни, Джонни. Меня там так колбасили, что расплачешься. Эти коварные друзья вечно приглашают тебя поиграть в мартуху, чтобы набить шишаков, а потом хвастливо хохлиться, какие они крутые. Вот же засранцы. Я теперь делаю так же, только с Питом. Эх, Джонни, не вини меня, ты тоже тот еще мудак. Надо бы перекусить. Берется Пит за живот, и я киваю. Кстати, а где Гвен? А вроде как на своих барабанах, отвечаю я. Гвен у нас будущая звезда, состоит в рок-группе и набирает фанатов. Вечно там играет, да не устает со своими подружками. Вот бы хоть раз нас познакомился, что ли, я ведь до сих пор без девчонки, хотя случайных связей по-своему мне хватало. Я же все же самец, хм, девчонки. Задумался о подружке, улыбается Пит, откладывая джойстик на пол. Да так, вдруг вспомнил, что у меня есть подруга детства. Интересно, как она сейчас поживает? Почему вы не встретитесь? Пит достает из забитого холодильника пиццу. Да знаешь, она вроде как улетела, далеко, и ее охраняют. Запахнет ветчиной и сыром, и в животе урчит. Что значит охраняют? В прямом смысле. Она обладала такой же сильной, как и я, но о ней рано прознали какие-то космические рейнджеры или типа того, а потом забрали, и больше я ее не видел. То есть она сейчас где-то далеко в космосе, и думаю, больше мы не увидимся. Хотя ее помощь нам бы не помешала. Дверь в нашу скромную хату резко распахивается, и на пороге появляется Гвендолин Стейси собственной персоной. Ах да, забыл предупредить, я купил двухкомнатную квартиру неподалеку от разбомбленного центра Нью-Йорка. Теперь это наш штаб, пока что без имени. И что вы тут, опять весь день бездельничаете? Гвен бросает сумку на пол и, разбувшись, проходит к столу, выхватывая кусок пиццы из рук Пита. «Эй, спасибо, как у нас продвигаются дела?» — беззаботно спрашивает она. «Да вроде никак, мы с Питом немного тренировались и все такое». Гвен косится на игровую приставку, и потом на 4К экран с Mortal Kombat на всю личину. «Это, ваша тренировка?» — выгибает бровь с симпатичным пирсингом. «Недавно купил», — улыбаюсь я. «Хочешь, я плоховато в этом, Джонни. Я так и думал, ты у нас трусишка», — зазываю с юморком и замечаю возмущение Гвен. «Ладно, напросился, но потом же плачь, что я тебя отделала». Замечаю ее внешнее преображение. Раньше она носила скромные кофты, клетчатые юбки, очки, худой край, а теперь же ее ноги обтягивают лосины. Ее инвентарь — симпатичная и спортивная одежда, открывающая взгляд на тело, и очков нету совсем. Гвен садится рядом, и я вдруг понимаю, что она уже совсем девушка, а не просто та девчонка в очках и за умным видом. Отвожу взгляд. Уф, после репетиции немного размяться хочется, но как же классно, когда не устаешь целый день, паучье тело просто класс. Вздыхает и подтягивается стройным тельцем. Ну что там, Джонни? И вдруг из ее плеча вылезает Веном с кривой рожей. Эй, не пяльтесь, засранцы. Гвен оборачивается на нас с Питом. Пит наполовину растерян, наполовину попался, а я усмехаюсь. Начинаем. Вот уже как полтора месяца мы, можно сказать, страдаем полной херней. Геройство, да ну его нахрен. Оно оказалось довольно скучной херней, от которой мало толку. Иногда мы встречаем воров или натыкаемся на какого-нибудь суперзасранца и валим его головой в мусорку. Чаще всего этим страдает Пит со своим новым костюмом, который мы с Гвен называем натяжной презерватив. Ну вы только посмотрите на него. Кашусь в бок и вижу, как на стуле валяется скукоженный кусок красно-синего хрен пойми чего, а ведь это типа костюм. Да, на нем он выглядит лучше, но такой ни я, ни Гвен не одели бы. а Питу норм, но он вообще немного чудак, как и все мы. Например, когда по вечерам мы втроем смотрим ужасы, а потом ложимся спать, Пит продолжает сидеть допоздна в лаборатории творить супергаджеты, мешая нам спать. В одну из ночей я просыпаюсь от грохота и сонно поднимаюсь на руках. Гвен дрыхнет рядом с пачкой чипсов на животе. Пит же стоит у лабораторного стола, и рожа у него вся черная. «Ты чего шумишь, блин? Я кое-что сделал». Вскакиваю с постели и пролетаю к нему, приземляясь носками рядом. На столе лежит какая-то дрянь, превращенная в кашу. «Вот это что ли?» Указываю пальцем и зеваю. «Не, это неудачный эксперимент. Вот эта хрень, держи». С безумной улыбочкой Пит кидает странную штуку в мою руку. Перехватываю и выгибаю бровь. Пит прикладывает ее к моему запястью и цепляет. «Попробуй направить куда-нибудь и нажать. Только осторожней, я еще не отрегули». Нажимаю в Пита, и... ВССССППП. Он отлетает к стене, связанный по самое не балуй. «Да ты издеваешься, чувак!» Висит в паутине Пит. «Пфу ты как этот!» Издаю смешок и опираюсь на стол рукой. «Даже не продолжай!» «Прости, просто...» «Пфф, я просто думал, она будет не такая ядерная». Так на свет появились веб-шутеры, пускающие паутину. Помимо изобретения и ночных недосыпов Пита, по утрам нас дружно пробуждает. Бам-бам-бам тарараем, да, вот так, хорошее звучание, бьет по барабанам Гвен. Утро, из-за занавесок проникают блядские тоненькие лучи солнца и атакуют мои глаза. Бам-бам-бам, и уши тоже, ох, а твою мать, сонно вздыхаю я, переворачиваясь на бок, встречая сонное лицо Пита. Да, мы часто спали на одном диване, даже несмотря на еще одну кровать. Все, потому что именно этот диван, собака, самый удобный. Она опять это делает, да, сонно шепчет Пит, щуря глаза. Да вы меня скоро угробите. Одна играет утром, другой взрывает все вечером. Выдыхаю в подушку и смыкаю глаза. Умоляю, скажи мне, что ты будешь спать ночью, Пит. Пит уходит от ответа, разворачиваясь на другой бок и набрасывая на себя остывшую часть одеяла. И вот я без одеяла. Кривлю морду и валюсь на спину под барабанную дробь Гвен и шумно вздыхаю. «Эй, вы там уже проснулись?» «Еще нет», — кричит Пит. «А нет, точно нет. Вдруг кто-то хватает меня за руку и тянет на себя. Давай уже, хватит дрыхнуть. У нас еда в холодильнике кончилась. Так иди купи, из-за вас не поспишь, не поссышь спокойно, ничего не сделаешь. Отстань, Гвен, молю тебя», — умирающе вздыхаю я. «Торжественно и свято клянусь, что я единственный в этом доме, кто не причиняет неудобства другим». Получаю несерьезный пинок в живот и выпускаю воздух из легких. «Да какого хрена, Гвен?» Вскакиваю я. Обворожительная блондинка в белой блузочке кривит бровь и указывает на горы грязной посуды, коробок из-под фастфуда и различной еды. Потом кривится на меня. «Я убирала всю неделю за вами двумя. Как думаешь, кто забросал всю раковину и мусорку коробками от еды за один вечер и делает так каждый раз? Это не я. А кто тогда?» «Это Пит». «Ни хрена это не я». Вскакивает уже Пит. «Кого ты пытаешься наебать? Это ты жрешь все вечером и под утро, Джонни». «Он прав, Джонатан. Ты жрешь как слон, так еще и не убираешь за собой. И вообще, сегодня твоя очередь идти за едой. Скажи спасибо, что я иду с тобой». Виновато чешу затылок и отворачиваюсь. «Джонни, это творческий беспорядок, ты должен понять. У важных и занятых людей просто нет времени на уборку, клянусь. И вообще они наговаривают, я не такой. Я просто ни хрена не могу с собой поделать, если жрать приспичит, сметаю все к херам, особенно в сонном состоянии, даже не замечаю. А потом меня сразу же вырубает и валит на койку без сил». Вздыхаю. «Джонни, мы идем или как? Ладно, пошли». В общем-то вся эта совместная жизнь проходит каждые выходные или иногда чуть чаще, когда мы собираемся обсудить, что будет делать, просто отдохнуть или поразвлечься. В остальное время Пит и Гвен ночуют дома, а я у себя в берлоге. «Знаю, что ты скажешь, Джонни. Где же твои амбиции? Почему ты бездельничаешь?» «Нет, это совсем не так, приятель. Эта часть жизни и должна быть такой, потому что эти ребятки делают все, что в их силах. Их развитие должно проходить неспешно, потому что в отличие от меня они оба привязаны к своей личной жизни. Лиши их ее, и пауки перестать быть самими собой». «Думаешь, нет? Тогда ты ошибаешься. И Гвен, и Пит, даже в оригинальной истории их подвиги связаны с их родителями, близкими, отношениями. Они живые люди, они нуждаются в этом, им нужно чувствовать себя живыми. И я люблю их такими, какие они есть, Черт, Гвен и Питу нужен комфорт, да и мне, если честно, тоже. Однако у меня есть и темная сторона жизни, о которой мы поговорим позже. Глава 17. Романтика, развитие и надвигающаяся угроза. Эту небольшую комнатку я снимаю на свои шиши и подкидываю ребятам возможности поработать над изобретением или своими личными навыками. Хотя до каких-то серьезных тренировок дело до сих пор не доходит, так нам банально лень, кроме Пита. Он вечно пахает и геройствует втайне от Гвен. Но я то знаю, что происходит. Точнее, чувствую, когда он сваливает по ночам и бегает по городу, и потому вечно на учебе такой сонный, как зомби. Приходится ходить с ним под ручку, а иногда это делает Гвен, пока мы не натыкаемся на Мири Джейн. Пит от нее течет, как сучка. Вот, например, сейчас, когда Гвен сваливает в туалет, а мы с Питом заходим в аудиторию, нам встречается шикарная рыжеволосая бестия с веснушками. Мири Джейн Уотсон махает нам рукой и останавливается напротив. Она в голубой футболке Симпсонов, рваных джинсах и с густыми, длинными волосами до самых бедер. Пахнет цветами и персиками. Пит млеет, а я тихо посмеиваюсь. «Привет, Пит, Джон. Уже какой раз замечаю, что вы приходите вместе. Вы что, парочка что ли?» Усмехается она. «Нет, конечно. Мы просто друзья, верно же, Джон? Ох уж эта ЛГБТ-хрень. Вот Джон не может и Пи, но я-то точно нет. Конечно нет». Пит и Джейн непонимающе смотрят на меня. «То есть я хотел сказать, мы не эти. Они просто придурки», заявляет Гвен, проскакивая через дверь, и толкает меня в плечо. «Эй, ты дозалупаешься когда-нибудь? Только не переусердствуй, Джонни. Всем сесть за парты. Мы начинаем урок», — кричит препод. «Ну тогда я пойду», — кидает многозначительный взгляд на Пита Мэри и уходит. «Мы с Питом садимся за один стол и косимся кто куда. Я на вывеску Skyfest, где нарисована огромная сочная задница курицы, которую я бы сожрал за один смачный укус. И мэм аж слюньки текут. Джонатан, ты меня вообще слушаешь? А, да КХМ, простите». Так вот, Эпид же косится на Мэри Джейн и как пятиклассница рисует на краю тетрадки ее лицо. «Слушай, это полный пиздец. Может, уже скажешь ей, что у тебя болт в штанах, или продолжишь строить из себя невинную принцессу?» «Я не строю и вообще. Причем здесь Мэри? А я что-то говорил про Мэри?» Усмехаюсь я. Пит откладывает ручку и глядит осуждающе. «Ладно, ты меня раскусил, но это не то, что ты думаешь. Понял? Да, конечно, слюни у тебя текут тоже не поэтому. И рисуешь ты не ее, и дрочишь поди тоже не на рыжих. Эй!» Резко распахивает руки он. «Питер Паркер, Джонатан Браво». Оба встали из-за парты и вышли. «Вот черт, это все из-за тебя», — пихает меня Пит. «Мог бы и потише возражать. Удачи в коридоре, Браво», — насмешливо махает ручкой Гвен. Вот еще одно замечание: в последнее время Гвен чаще меня подкалывает, и это чуть-чуть начинает раздражать. «Мы что, подростки в период гормональных скачек? А ну да, ну, Джон, не ее дери». Мы выходим за пределы кабинета и воздыхаем об утраченном. «Ладно, слушай, может, ты и прав. Она мне нравится, но я не знаю, как к ней подступиться. Я же неудачник, а она первая красотка в универе. Еще и флеш к ней подкатывает. А разве это проблема? Ты можешь надрать ему зад в любой момент и...» «Мэн», — осуждающе косится он, — «это твои методы, да и ты когда-нибудь пробовал просто общаться? У тебя, знаешь ли, с этим есть небольшие проблемки». «Ладно, знаешь, извини», — вздыхаю я, — «может быть, немного погорячился. Характер у меня все-таки не идеальный, но и ты как бы крутой парень, ответственный и охренеть умный. Хватит принижать себя. Ты себя в бою против Джаггернаута видел хоть? Ты был настоящим мачо. Даже Гвен с Веномом еле как угнулись за тобой. Пока не та трансформация, конечно. Да трансформация была что надо. Ты понял, что это было? Гвен сказала, что Веном пытался повторить твою трансформацию. Мэм, да, более-менее понял. Он смешал мои способности со способностями паука Гвен и выдал мгновенную эволюцию, сделав Гвен на порядок сильнее. Но вот до меня им еще далековато. Хотя я впечатлен креативностью Венома, усмехаюсь я. На это развитие событий я и рассчитывал, когда отдавал Венома Гвен. Но пока что это его предел. Дело в ограничителях симбиота, которые нужны, чтобы носитель не умер от износа. Дело в том, что когда в носителя симбиота стреляют, причиняют ему боль, ярость переполняет симбиота, и он начинает увеличиваться в собственных размерах. Происходит это за счет злости и адреналина, вырабатывающимся в организме носителя, которые толкают носителя на выработку дополнительных генов. далеко не каждый носитель способен выдержать подобную нагрузку на организм, поэтому Веном не может повторить всю мою силу. Ему нужен кто-то моего уровня, чтобы раскрыть весь потенциал скопированных у меня способностей. А если он получит сильного носителя, для использования моих сил понадобится человек, способный выдержать мощь на уровне легендарного суперсаиджина. Иначе говоря, это практически невозможно. К тому же моя финальная и сильнейшая трансформация Веному до сих пор неизвестна. Этот момент мы обсудили еще с Веномом, поэтому сейчас он проводит опыты с телом Гвен и пытается ее усилить насколько это возможно, исключительно под моим надзором. То, что Веном смог повторить часть моей силы с помощью Гвен, уже впечатляет воображение, но я хочу большего. Паучок в моих руках должна стать вершинкой слияния симбиота, крови Сейджина и паучьих способностей. Ну ладно со мной, а ты сам-то как? Тебе кто-нибудь приглянулся? Джонни, например, Гвен, ухмыляется он. Вот же дерзкий засранец. То, что я точил в свое время шпагу на Гвен, ничего не значит. ТЦ, Пит, ты кое-чего не понимаешь. Махаю пальцем я свободный альфа-самец, живущий сам по себе. Прежде чем убиваться по девочкам, я хочу как следует насладиться беззапарной жизнью. Это, например, ММНУ, берусь за подбородок. Не рассказывать же ему, что я хочу увидеть рост Гвен и Питера как суперов, не супергероев, не путать. Хочу прободаться с сильными засранцами Марвел и поглазеть на остальной мир как абсолютно не скованный принципами турист. Хочу полетать по вселенной и посмотреть, какие твари ее населяют, ну и на крайняк, попробовать залететь в параллельную вселенную, чтобы ощутить, каково это, перемещаться сквозь параллели миров. Планов-то, в общем-то, целый вагон. Хлопаю по коленкам и улыбаюсь, уж точно не такая маленькие и скромные, как у тебя. Все-таки для легендарного суперсейджина все дороги открыты. Хе-ха, усмехается Пит и качает головой. Ну, кстати, я бы еще затусил с кем-нибудь, типа Шельмы или Дэдпула, раскрываю ладонь я. Это кто вообще? ММ так-то сразу и не объяснишь. Чешу репу. Пит же не знает ни хрена. Через неделю Гарри Осборн берет в охапку Мэри Джейн Уотсон и начинает с ней встречаться. Мы с Питом стоим у шкафчиков вместе с остальной толпой и наблюдаем, как они улыбчиво проходят мимо нас и даже не замечают. А Пит, он разбит.